Эленор Портер. Поллианна. Повесть. Перевод с английского. Одесса. Издательство «Два слона». Вариант. 1992 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Немного об этой книге и ее авторе. «Поллианна» впервые издана в 1912 году. Давно нет в живых ее автора, известной американской писательницы Эленор Портер. Годы жизни 1868-1920. Давно уже первые поклонники книги превратились не только в дедушек и бабушек, но и в прадедушек и прабабушек. А приключения девочки со странным именем Поллианна по-прежнему дороги и близки юным читателям англоязычного мира. Эленор Портер родилась в Нью-Гемпшире. Предки ее из тех, о ком в Соединенных Штатах Америки с почтением говорят. Они прибыли на Мэйфлауэре. С детства Эленор обожала музыку, и все думали, что она станет певицей. Завершив музыкальное образование в Бостоне, она и впрямь пела в церковных и светских хорах. Но, выйдя замуж, оставила музыку. Позже она переезжает в Нью-Йорк. Там, из-под ее пера, один за другим выходят сборники рассказов и первый роман «Пересечь поток». Живость персонажей и ситуаций, глубоко христианское осмысление мира сразу привлекли внимание к молодой писательнице. А подлинную славу ей принесла Поллианна. Эленор Портер написала ее в саду, разбитом прямо на крыше нью-йоркского дома. По словам автора, о лучшем кабинете она и мечтать не могла. Тому, кто прочтет Поллианну, тут будет о чем задуматься. Ныне Поллианна давно признана классикой детской литературы. Самые престижные издательства публикуют ее рядом с такими произведениями, как «Маленькие женщины» Луизы Олкотт или «Серебряные коньки» Мэри Додж. Книга несколько раз была экранизирована в Соединенных Штатах Америки и других странах. Одной из исполнительниц роли Поллианны была Мэри Пикфорд. Мы верим, что и ты полюбишь Поллианну не меньше, чем твои американские и английские сверстники. Издатели.